Глава 9. Дочь царя полубогов. Слог Хри проявился в стране полубогов, где правил царь полубогов Гоча Сангпо. Обладая могуществом и силой, подобными могуществу и силе богов, он постоянно воевал с другими 18 государствами. Поскольку полубоги испытывали постоянные интенсивные страдания от поражения, наносимого им богами, они собрались с тем, чтобы обсудить стратегию войны. Послали за вселенским людоедом Дудже Гарабом и владыкой нагов Долвой, чтобы те пришли им на помощь. Затем, собрав вместе армии демонов, нагов и полубогов, они решили идти в страну богов и встретиться с их царем. В это время в самом населенном городе царства полубогов, именуемом Гауми, правил владыка по имени Ринчен Пун, проявление Дава Озера, сына богов. Его влияние было велико, и он был наставником 100 000 учеников. Великая Дакини Самантабхадри проявилась и, очаровав царя, говорила с ним как с другом. Кьема, владыка Ринчен Пун, обладающий великим могуществом. В своей прошлой жизни ты был Дава Озером, отцом моего мужа Дампа Токкара, который позднее стал Буддой. Сейчас, чтобы усмирить полубогов, ты проявился как их владыка. Я — та, что известна как блаженная победительница врагов, Канкари. Я пришла сюда сейчас в моем воплощении, которое носит имя Самантабхадри, для того, чтобы облегчить страдания сражающегося царя полубогов Гоча Сангпо и его соратников, мы объявим о своем намерении помочь им вести войну с богами. Пришло время усмирить умы существ с помощью нагов, демонов и полубогов. Теперь иди и собери всех полубогов и их воинство. Я проявлюсь как дочь Гоча Сангпо, и мы победим всех черных демонов и повернем колесо глубокой дхармы. Сказав так, она выбросила сознание дочери Гоча Сангпо Шинтамы из ее тела и перенесла в него свое сознание. Затем она появилась перед владыкой Гоча Сангпо и его окружением. Он подумал, что она его дочь, и они остались вместе, единые, как прежде. Вскоре армия полубогов появилась перед армией богов. Они вступили в битву, и армии нагов, демонов и полубогов разгромили своих врагов. В одно мгновение все были приведены на путь освобождения. Вслед за этой битвой исчезло демоническое учение тьмы. Для того, чтобы установить драгоценный закон Дхармы, Гоча Сангпо, Дудже Гараб и их многочисленное окружение – собрались вместе, дабы скрепить их кармическую встречу друг с другом получением учений тайной мантры. Вся их зависть сошла на нет, и они все вместе пребывали в состоянии медитативного равновесия. Достигнув освобождения, все полубоги обрели радужное тело, и все их государство опустело. Самайя. Так завершается 9 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», где описывается то, как она проявилась как дочь царя полубогов, чтобы привести всех существ на путь Дхармы, и как все они достигли совершенного пробуждения.